Оказалось, что 4 часа назад на Уране началось массированное наступление повстанческих войск. Колонны бронетехники вынырнули из Ментиевского леса и устремились к Нью-Монреалю, беря его в кольцо. Почти одновременно были подвергнуты артиллерийскому обстрелу Нью-Мехико и Бостон-Паттерланд. Усиленные гарнизоны не пустили мятежников в города, но их силы тают в неравной борьбе. Начавшаяся около часа назад спешная попытка Федерации высадить на Уран десант была отбита, и флот Содружества, понеся серьезные потери, отошел на орбиту Гипериона. Макс горько усмехнулся. Неспособность Федерации провести масштабную боевую операцию свидетельствовала о плохой подготовке ее войск, что, в свою очередь, подтверждало уверенность Макса в том, что никакой угрозы агрессии ксенов не существует и Федерация просто создает внешнего врага, чтобы оправдывать так называемую необходимость единства человечества. Он свернул окна и зашел в почтовый ящик. «Вам письмо», — гласила надпись в нижнем правом углу экрана. Макс открыл его. Это был ответ из штаба мятежников на Миранде, отправленный лично Адрианом Готсом, командиром группы. Тот сообщал, что счастлив узнать, что их посланника так радушно приняли, приказывал принять предложение господина и о президента и выражал надежду, что его эмиссар не подведет. Кроме того, Максу, а вернее, Джону Сеймору, предписывалось составлять регулярные отчеты, конечно, если это не будет противоречить приказам нового начальства и не поставит в опасность интересы республики. Готс сообщал, что получил приглашение от господина Седова лично прибыть на Миранду, чтобы влиться в борьбу за независимость под знаменами республики. Так что через неделю он собирался вылетать. Выругавшись про себя, Макс закрыл почту и вышел из комнаты. Он отправился в храм, чтобы сообщить отцу Эбнеру о своем согласии возглавить десант и вступить в Орден Звезды. В коридорах царило оживление. Макс остановился какого-то сержанта и спросил, что случилось. «Ничего», — ответил тот, оглядев Макса с головы до ног и явно усомнившись в его праве задавать вопросы. «А что?» «Ничего», — сказал Макс, отходя. Он поспешил в храм, но, оказавшись у двери, понял, что не знает, как ее открыть. Ему пришлось обратиться за помощью к оказавшемуся поблизости священнику. «Вам нужен отец Эбнер», — переспросил тот. «Вызовите его по внутренней связи». «Как?» «Вот это передатчик», — священник указал на вмонтированный в стену пульт с решеткой динамика. «Нажимаете синюю кнопку и сообщаете оператору, с кем хотите поговорить». «Отлично. Спасибо». «Не стоит», — священник поспешил дальше. Макс нажал на кнопку. «Ничего не произошло». Помолчав пару секунд, он на всякий случай сказал, «Я бы хотел поговорить с отцом Эбнером, Хилла». «Да, сэр», — раздался в ответ приятный женский голос. «Один момент». Возникла короткая пауза, а затем знакомый голос жреца проговорил. «Слушаю». «Добрый вечер, отец Эбнер», — сказал Макс. «Добрый», — отозвался священник. «Это Джон Сеймор». «О, рад вас слышать. Вы приняли решение». «Думаю, да». «Тогда приходите в храм. Я буду ждать вас там. Я, собственно, стою перед его дверью». «Замечательно. Я сейчас приду». Макс отпустил кнопку интеркома и стал ждать. Через минуту дверь открылась, и на пороге возник отец Эбнер. Он пытливо взглянул на Макса, словно пытаясь понять, какое решение тот принял, а затем посторонился, пропуская его в храм. «Итак», — сразу приступил к делу жрец. «Я согласен». «На что именно?» «Вступить в Орден Звезды и возглавить десант. О последнем решении вы скажете лично великому мастеру. Сейчас я свяжусь с ним и узнаю, когда он сможет принять нас». Отец Эбнер подошел к передатчику на стене и нажал синюю кнопку. «Код Миньон 2, 17», — сказал он, откашлившись. «Господин президент, слушаю тебя, брат Эбнер», — раздался будничный голос Седова. «Господин Сеймор хотел бы поговорить с вами. Я освобожусь через 20 минут». «Подходите». «Хорошо, великий мастер». Отец Эбнер повернулся к Максу. «Пойдемте. Как раз успеем добраться». Глава 50. Президент ждал их в том же зале, в котором произошла их первая с Максом встреча. Но на этот раз на стене за креслом висели две вертикальные растяжки. На красном фоне черные звезды. По периметру зала Динсбаты монтировали реакторы вроде тех, что стояли в храме. «Добрый вечер», — сказал Седов, завидев Макса и отца Эбнера. «Подходите, друзья мои. Извините за небольшие неудобства», — он указал на роботов. «Великий мастер, у господина Сеймора есть, что сказать вам. Я так и подумал, брат Эбнер, Максу показалось, что Седов посмотрел на него покровительственно. Я слушаю вас, господин Симар. Господин президент, Макс набрал побольше воздуха. Я получил из нашего штаба разрешение присоединиться к республике в борьбе за свободу. Он не был уверен, что стоит говорить столь патетично, но решил, что в данном случае лучше перестараться. Я готов возглавить десант и вступить в Орден Звезды, Макс замолчал, глядя на его президента. Седов рассматривал его с задумчивым видом, потом кивнул и сказал: «Прекрасно, господин Симар. Я рад, что вы сочли возможным принять мое приглашение. Не будем терять время. Брат Эбнер, давайте посвятим господина Симара в орден». С удовольствием отозвался священник. Он даже потер руки от предвкушения. Седов нажал какие-то кнопки на подлокотнике кресла, и в одной из стен открылась небольшая ниша, откуда выбежал робот-паук с огромной книгой на спине. Он остановился перед Седовым и поднял фолиант на уровень груди его президента. Седов открыл книгу и аккуратно пролистнул несколько страниц. «Итак», — произнес он, поднимая глаза на Макса, — «сегодня мы принимаем в орден человека по имени Джон Симар. Готов ли ты?» «Да», — Макс кивнул. «Клянешься ли ты хранить в тайне секреты ордена и почитать его интересы превыше всего?» «Да». «Клянешься ли ты выполнять волю великого мастера, какой бы она ни была?» «Да». «Клянешься ли ты приумножать великое знание во благо ордена и не направлять его против ордена и его членов?» «Клянусь, Джон Симар, мы принимаем тебя в Орден Звезды в звании первого всадника. Повторяй за мной, ты готов?» «Да», Макс подумал, что все это похоже на какой-то спектакль. Происходящее выглядело слишком несерьезно, словно эти два человека решили подшутить над ним. «Я, Джон Симар, отрекаюсь от своей прошлой жизни». Седов выжидающе смотрел на него. «Я, Джон Симар, отрекаюсь от своей прошлой жизни», — повторил Макс. Дальше клятва звучала так. «Нет у меня дома, кроме вселенной, нет у меня семьи, кроме братьев, нет у меня господина, кроме великого мастера, кто бы им ни был, нет у меня воли, кроме приказа господина, нет у меня желаний, кроме желаний господина, нет у меня ничего, кроме власти над миром, и да не будет ей конца во веки веков. Теперь ты, наш», — констатировал Седов, когда Макс произнес последние слова клятвы. «Настало время пройти инициацию. Подойди ко мне, брат Джон». Макс обошел Динсбота с книгой и остановился возле кресла. Теперь он мог внимательно рассмотреть белые латы президента. Они существенно отличались от всех костюмов такого типа, известных Максу. Судя по всему, бронескафандр содержал множество аппаратуры, из-за которой делал фигуру великого мастера преувеличенно массивной, даже гротескной. Удивительно, что при этом костюм не стеснял движений своего обладателя. Назначение приборов Макс понять не мог, но предположил, что это и есть трансакторы, о которых упоминал отец Эбнер. «Склони голову и дай мне прикоснуться к тебе», — сказал Седов, протягивая раскрытую ладонь. Макс повиновался, и неожиданно горячая ладонь легла ему на лоб. Некоторое время ничего не происходило, а затем он ощутил, как от руки великого мастера в него идут то ли волны, то ли импульсы. Неожиданно парень услышал чьи-то голоса, но слов было не разобрать. «Закрой глаза, брат Джон». Голос Седова стал властным. Макс зажмурился и через несколько секунд почувствовал, что пол уходит из-под ног, а он улетает куда-то в темноту. Парень инстинктивно хотел выставить перед собой руки и открыть глаза, но не смог. «Что, если он прочитает меня, как отец Косовски?» Пронзила вдруг мозг паническая мысль. Но сопротивляться было нельзя. Непреодолимая сила увлекала Макса все дальше, пока он необъяснимым образом не оказался на вершине горы. Навстречу били порывы ледяного ветра, отчего немели лицо и руки. Внизу расстилалась заснеженная равнина с редкими голыми деревьями. По небу ползли низкие свинцовые тучи с серебристыми краями, похожие на огромные выщербленные в боях щиты. Вокруг ног завихрялась метель. Неожиданно для себя Макс почувствовал, что хочет умереть. Он посмотрел вниз, где белела промерзшая земля, и едва сумел удержаться, чтобы не шагнуть вперед, к краю скалы. Испугавшись собственного желания, парень отшатнулся и сел на камень. Постепенно суицидальное желание отпустило его, и он нагляделся. Глава 51. Без сомнения, все, что он видел, было галлюцинацией. Вероятно, Виктор Седов погрузил его в гипнотический транс и внушил этот мираж. Макс только не понимал, зачем. Он потер холодные руки и подумал, что было бы неплохо, если б это закончилось поскорее. За его спиной раздались легкие шаги, и Макс резко обернулся. Перед ним стоял Виктор Седов, но не в своем странном белом скафандре, а в стандартном черном. За спиной картинно развивался плащ. «И что дальше?» – спросил Макс, поднимаясь на ноги. Вместо ответа Седов неожиданно разделился на 6 частей, каждая из которых превратилась в существо, напоминавшее гарпию, только с мужским лицом. Они налетели на Макса и, схватив когтистыми лапами, понесли над заснеженной равниной. Парень не пытался отбиваться, помня, что все происходящее – всего лишь галлюцинация, и что на самом деле он находится в ратуше Вифлеема на Плутоне. Но все равно было страшновато. Не от высоты, конечно, а от непонятности происходящего. Гарпии долетели до небольшого озера, совершенно прозрачного, настолько, что с высоты было видно, как на фоне белого песчаного дна резвятся золотые и красные рыбы. Макс почувствовал, как когти впиваются в его плоть. Боль была самая настоящая. Он попытался высвободиться, упасть он не боялся, так как понимал, что под ним только мираж, а не сотни метров пустоты. Но монстры не отпускали. Вместо этого они вдруг принялись остервенело рвать Макса на куски. У него в голове что-то взорвалось, боль была так сильна, что он задохнулся и потерял от шока сознание. Но почти сразу пришел в себя. Только теперь он каким-то образом оказался над гарпиями и мог наблюдать, как они продолжают рвать его тело и бросать куски в озеро, отчего вода в нем становилась все краснее и словно закипала. Макс попытался рассмотреть себя, но обнаружил, что у него нет ни рук, ни ног, он был бесплотен. Собственно, над водой парило его сознание, разум или душа, смотря, кто во что верит. Вначале парень испугался, но потом сказал себе, что зато больше не чувствует боли. Надо уметь во всем видеть положительное, даже если его всего лишь крупица. Негатив парализует, позитив придает сил, так гласило учение. Макс заставил себя успокоиться и просто наблюдать. Сейчас он был зрителем. Внизу, в озере, кипели куски его тела. Гарпии кружились над водой, выкрикивая гортанные звуки. Потом они начали планировать вниз и, подобно охотящимся чайкам, выхватывать из кипятка части того, что было Максом. Они относили свою добычу на белую скалу, возвышавшуюся над озером, и там складывали в форме человеческого тела. Макс не мог без содрогания смотреть на свой изуродованный труп, но отвернуться тоже не мог, словно некая сила заставляла его смотреть туда, куда было нужно. На скале из ниоткуда появился Виктор Седов все в том же белом плаще. Он медленно подошел к останкам, снял с пояса плоскую флягу и щедро покропил куски плоти какой-то темной жидкостью. Затем поднял глаза и посмотрел прямо на парившего в воздухе Макса. «Иди ко мне». Губы Седова не шевельнулись, но Макс ясно услышал его голос. Это прозвучало интимно, почти эротично, как если бы один любовник позвал другого предаться утехам плоти. В тот же миг Макс устремился к скале, где стоял великий мастер. Долетев до своего трупа, он увидел, что изувеченная плоть восстанавливается, а куски соединяются друг с другом. Макс вошел в свое тело, и ракурс его взгляда изменился, теперь он смотрел в небо. «Встань!» – услышал он голос Седова. Макс повиновался. Он повернулся к великому мастеру, и тот взял его голову в ладони, в очень теплые ладони. Гарпии над ними принялись ритмично хлопать крыльями, отчего получался звук, напоминавший барабанную дробь. Седов неожиданно закашлялся. При этом он делал такое движение, словно пытался что-то отрыгнуть. Макс вначале решил, что он подавился, но на лице великого мастера не было ни смятения, ни страха. Судя по всему, он знал, что делал. Седов притянул голову Макса к себе. Когда он открыл рот, из него показалась черная голова, покрытая блестящим от влаги хитиновым панцирем. Насекомое огляделось, быстро двигая длинными суставчатыми усиками, и полезло наружу. Содрогнувшись от отвращения, Макс хотел отстраниться от приближавшегося, словно для поцелуя, лица Седова, но обнаружил, что совершенно не владеет своим телом и не может даже отвернуться. Великий мастер впился в его лицо раскрытым ртом, и насекомое, раздвигая губы и зубы Макса, ринулось в него. Оно ломало челюсть, разрывая связки и мышцы. От боли у парня брызнули слезы из глаз. Кричать он, разумеется, не мог. Проскользнув по пищеводу, Существо замерло где-то в чреве. Макс ощущал его тяжесть. Седов отстранился от парня, пристально глядя ему в глаза. Его лицо блестело от крови и слизи. «Теперь ты принят», — торжественно и проникновенно сказал великий мастер. «Твоя судьба связана с Орденом Звезды, даже если однажды тебе покажется, что это не так. Помни об этом». Он отступил на пару шагов, и его фигура начала быстро таять. Макса согнуло пополам в рвотном рефлексе. В ту же секунду скала под его ногами разверзлась, и он, кувыркаясь, полетел во тьму. Глава 52. Открыв глаза, Макс увидел спокойное лицо Седова, сидевшего в кресле. Его руки лежали на подлокотниках, но Макс еще ощущал их недавние горячие прикосновения. «Добро пожаловать», — сказал Седов, кивнув. «Надеюсь, тебе не пришлось пережить чересчур много неприятных минут». Макс пожал плечами. «Как сказать?» К его удивлению, голос прозвучал нормально. «Ах, да. Порванные связки и сломанная челюсть ведь были всего лишь частью галлюцинации. Во всяком случае, теперь инициализация закончена, и ты имеешь звание всадника», — сказал великий мастер. «Теперь к тебе будут обращаться именно так. Ты получаешь в подчинение брата Рия и брата Стаса. Они имеют чин ангелов. Что это значит?» «Структура нашей армии», — пояснил Седов, — «основана на тексте ксенов, который нам удалось расшифровать. Часть его приблизительно соответствует месту из Библии, а точнее, отрывку из Откровения Иоанна Богослова. Для активации некоего артефакта необходимо участие 4 всадников, людей, защищенных по какой-то причине от магии ксенов. Они имеют высший чин в армии республики. Каждому из них подчинены по 2 ангела, то есть, всего 8. Те, в свою очередь, командуют 16 корпусами нашей армии. А почему их назвали ангелами? Слово взято из Библии. В общем-то, все эти названия условны. Я хотел тебя спросить. Седов откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. Как ты думаешь, почему мы боремся против Федерации? Вы имеете в виду вашу группу? Нет никаких групп, кроме таких небольших отрядов, как ваш, махнул рукой Седов. Плутон и Уран практически с самого начала работали вместе. У нас был план, и мы уже близки к тому, чтобы нанести Федерации последний удар. Цель мятежа не в том, чтобы разрушить существующий режим, а в том, чтобы обрести самостоятельность. В Содружестве слишком много людей, чтобы все плясали под одну дудку. Рано или поздно должны были найтись желающие принимать независимые решения. Жить по-своему – это важно, не правда ли, господин Симар? Совершенно с вами согласен, господин президент, отозвался Макс. Уверен, ты и сам думаешь так же. Да, господин президент, теперь ты должен называть меня великий мастер. Да, великий мастер. Макс усмехнулся про себя. За исключением инициализации все эти пышные регалии, которыми обставляли себя адепты Ордена Звезды, вызывали у него улыбку. Ты никогда не думал, почему в Федерации роскошь соседствует с трущобами? Или почему до сих пор существует колесный транспорт? Это в 27-м-то веке. Честно говоря, думал, признался Макс и не солгал. Все из-за того, что, хотя человечество стало номинально единым, на деле оно разделено на множество относительно замкнутых групп. Я говорю о социальных классах, конечно. Это вечная проблема нашего общества. Нельзя сделать всех равными ни в умственном, ни в духовном, ни в нравственном, ни в материальном отношении. Но можно стремиться сделать жизнь большинства людей как можно лучше, ты согласен? Да, конечно, согласился Макс. Я думаю, это самое главное, к чему стоит стремиться. И снова парень был совершенно искренен. Но во главе Федерации стоят люди, которые имеют все, что нужно. Седов слегка подался вперед. Им незачем печься о других. Они навязывают остальным свой взгляд на происходящее. А мы, республиканцы, не желаем идти на поводу у тех, кому на нас плевать. Солнечная система достаточно велика, чтобы разные люди жили так, как им хочется. Да, мы боремся за свободу. Макс не очень хорошо представлял, за что борются повстанцы, но полагал, что такой ответ должен понравиться Седову. Великий мастер кивнул, но довольно равнодушно. Похоже, его не очень-то трогали возвышенные фразы. «Само собой, брат», — сказал он нетерпеливо, — «но вопрос в том, как ее понимать. В истории было множество войн за свободу, но все они заканчивались кровавой тиранией. Я не знаю ни одного исключения, а я изучил все дошедшие до нас материалы», — Седов покачал головой. «Нет, мы боремся за самостоятельность, за право самим устраивать свою жизнь. Хотим, так сказать, работать на себя. Понимаешь?» Макс кивнул. Слова Седова оказались неожиданно созвучны его мечтам. Он и сам всю жизнь хотел вырваться из трущоб Москва-полиса и стать самому себе хозяином. А великий мастер говорил о том, что он был не одинок в своем желании. Получалось, о том же самом грезили миллионы людей, живших на расстоянии многих тысяч километров от Земли. «Ты ведь бывал на встречах красных братьев», — неожиданно сменил тему Седов. «Приходилось», — ответил Макс, насторожившись. Сам он ходил на них несколько раз, но как часто посещал эти собрания Джон Сеймор, не знал. В документах, которые дала ему Мария Анетта, говорилось лишь, что того на них видели. «Думаю, ты уже заметил, что на Плутоне красные братья чувствуют себя как дома». «Так и есть», — подтвердил Макс. «Честно говоря, мне это показалось странным. Я всегда считал, что они проповедуют только на Земле. Но ты не стал расспрашивать?» «Нет». «Почему?» «Не хотел показаться излишне любопытным». «Думаю, никто бы тебя за это не осудил», — усмехнулся Седов. «Ну, неважно. Дело в том, что секта красных братьев была организована нами с определенной целью. Да-да, наши агенты действовали под носом у Федерации по всей Солнечной системе. В их задачу входило собрать сведения определенного рода. Дело в том, что есть люди, невосприимчивые к действию трансакторов. Нам неизвестно, почему, и их очень мало. Но они нужны нам для самого важного дела, которое мы задумали. И именно этих людей искали на своих собраниях красные братья. Они проверяли всех, кто приходил, и заносили в картотеку имена тех, кто оказывался невосприимчив к воздействию трансакторов. Причем интересен следующий момент. Если экстрасенс действует на человека, используя лишь собственные силы, трансакт проходит нормально, но если он усиливает действие при помощи приборов, то подопытный не ощущает воздействия. Похоже, дело в технологии, по которой изготовлены приборы. Не скрою, мы ее не сами изобрели, Седов помолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Нам она досталась от ксенов. Еще в прошлом веке мы нашли на Плутоне систему пещер, где обнаружили несколько артефактов ксенов. Нам понадобились годы, чтобы разгадать их устройство и назначение. На этой основе мы создали трансакторы. Но, похоже, в технологию заложен какой-то скрытый защитный механизм. Мы назвали его условно трансиммунитет. Для того, чтобы совершить задуманное, нужны 4 человека, не подверженные влиянию трансакторов. Существует пророчество, в котором говорится, что 4 всадника станут вестниками новой эры человечества. Ты, брат Джон, первый из них. Красные братья обнаружили, что ты обладаешь трансиммунитетом, Седов замолчал, глядя на Макса. Видимо, ждал ответ. Макс судорожно соображал. Получалось, что Джон Сеймор обладал необходимым Ордену Звезды качеством. Поэтому его и вознесли так высоко. Но обладал ли трансиммунитетом Макс Агранов? Не окончится ли для него то великое дело, о котором толкует Седов, печальным концом? Макс был вынужден признаться себе, что, скорее всего, так и будет. С другой стороны, теперь он был почти уверен, что песчаная буря возле Плезанта так или иначе была устроена повстанцами. И наверняка при помощи трансакта. Тогда погибли все, кроме него и мяса. Почему? Значит ли это, что у них был трансиммунитет? Если да, то попал ли в картотеку красных братьев Макс Агранов? Брат Джон, окликнул его Седов. Да, господин Пре, великий мастер, поправился Макс. Я понимаю, что ты узнал много того, что разрушает привычную картину мира. Но все это правда. Мы не знаем, откуда взялись в Солнечной системе ксены. Неизвестно нам и то, есть ли они здесь сейчас. Но их технологии у нас, и они работают. Седов подался вперед. Мы знаем, что они сделали некую установку. Это аккумулятор энергии Солнца. Не такой, как делаем мы, люди. Намного мощнее. В миллионы раз. Если мы запустим его, то сможем управлять армирующей решеткой почти в любых масштабах. Ты понимаешь, что это значит? Неограниченная власть. Руки Седова сжались в кулаки. Не будет федерации. Будет анархия. Хаос. И тогда все мы обретем свободу. Нам выпала судьба изменить мир. Так, как прежде этого не делал никто, Седов откинулся на спинку кресла. Его лицо, мгновение назад излучавшее энергию, стало спокойным. «Итак, нам нужны 4 всадника. Один у нас есть, необходимо достать еще 3. И ты сделаешь это, брат Джон?» «Я?» – переспросил Макс. «Конечно, кто же еще? Тебе дадут корабль и команду. У тебя будут солдаты. Вы отправитесь в путь, который закончится возле артефакта ксенов. Наши аналитики отобрали наиболее перспективные кандидатуры всадников. Тебе придется завербовать их и доставить к артефакту. Наши психологи помогут тебе. Они давно занимаются этими людьми. Уверен, у вас не будет много хлопот. А где этот артефакт, великий мастер?» – спросил Макс, пытаясь разобраться, что ему делать со всеми этими сведениями и можно ли безоговорочно верить Седову. «Узнаешь в свое время, брат Джон. Отец Эбнер будет твоим наставником. Он научит тебя видеть армирующую решетку и управлять ею. И он будет сопровождать тебя в предстоящем путешествии. Когда мы отправляемся, великий мастер?» Макс подумал, что, если бы у него была связь с чрезвычайным отделом, ему следовало бы передать все эти сведения туда. С другой стороны, сделать это из здания ратуши не представлялось возможным, наверняка все каналы связи здесь контролировались. А выйти наружу, не возбуждая подозрений, да еще и в одиночестве, он не мог. «Уже скоро», — ответил Седов. «Но вначале ты должен освоиться с трансакторами и научиться управлять армирующей решеткой. У тебя есть еще вопросы, брат Джон?» Глава 53. «Да, Гос, великий мастер. Насколько я знаю, вы являлись председателем правления на Плутоне». «Совершенно верно. Наша планета маленькая, поэтому не было нужды в нескольких администрациях. Разве чиновники на таких высоких постах не подлежат обязательной индикации?» Седов презрительно усмехнулся. «Ты имеешь в виду чипы контроля, которые вживляют под кожу служащим Федерации, чтобы предотвратить критические ситуации. Например, если кто-нибудь решит, что может захватить планету». «Именно так», — подтвердил Макс. «Да, конечно, я прошел эту процедуру. Но как же, вам тогда удалось совершить переворот?» «Ну, это было несложно», — Седов небрежно махнул рукой. «Простой фокус, если угодно. Могу показать. Теперь из этого уже можно не делать секрета. Я бы очень хотел узнать, как вы это провернули, великий мастер. Можешь говорить мне ты?» «Спасибо, великий мастер. Признаться, меня удивляет, что ты спрашиваешь меня об этом, а не о предстоящей миссии. Я полагаю, что ты сказал мне все, что я должен знать о ней». Седов улыбнулся одними губами. «Хм, возможно. Ладно, так тебя интересует, как я избежал индикации?» Он протянул руку и нажал на подлокотнике какую-то кнопку. Макс услышал, как за стеной заработал механизм, а затем часть металлических панелей разошлась в стороны, и в зал въехал прозрачный цилиндрический контейнер, на 3/4 заполненный мутной желто-зеленой жидкостью. Внутри виднелись очертания обнаженного человеческого тела, опутанного сетью трубок и проводов. «Что это?» – спросил Макс, опешив. «Это я». Президент тихо рассмеялся. «Вернее, мой клон. Но клонирование людей запрещено», — проговорил Макс, пытаясь сквозь толщу биологического раствора разглядеть лицо. «Строжайше. Не будь ребенком, Джон. Почти все, что мы делаем, запрещено Федерацией. Мы повстанцы, и законы Содружества на нас не распространяются. И как же вы все это провернули?» Макс перевел взгляд с клона на президента. Седов сделал неопределенный жест рукой. Когда на Плутон прибыли чиновники из Министерства контроля, им подсунули это тело, и они сделали операцию, не подозревая, что это вовсе не я. «Значит, все это время федералы считали, что ты у них под контролем?» «Совершенно верно. А что они сделали, когда ты совершил переворот?» «Не я один. Мы все это сделали», — поправил Седов. «Люди, желающие сами управлять своей жизнью». «Хорошо, вы все», — покладисто согласился Макс. «Тогда они, разумеется, усмирили меня, кажется, федералы так это называют. Как видишь, мой клон не активен». Макс машинально взглянул на неподвижное тело в контейнере. На первый взгляд, казалось, что человек спит, но на самом деле деятельность его мозга была искусственно приостановлена и он пребывал в глубокой коме. «Ты знаешь, как делают клонов?» – поинтересовался Седов, глядя на контейнер. «Ну, приблизительно». Седов кивнул. «Я так и думал. Но тебе, должно быть, известно, как все начиналось. Кажется, В 23 веке впервые успешно клонировали человека, Макс нахмурился, напрягая память. «Боюсь, я получил слишком скудное образование», – развел он руками. В 2412 году профессор Вольф Йохансен с командой ученых Сейнского университета клонировал Роджера Джекобса. Это было время морального декаданса, и ученым удалось выбить разрешение на эксперименты с человеческими клетками. Возможно, они даже рассчитывали превратить клонирование в прибыльное дело, например, создавать бесправных рабочих для отправки в колонии, нуждающихся в терраформировании. Но в любом случае это, конечно, были только их мечты, никто не допустил бы подобного. Все эти исследования были с самого начала обречены остаться в экспериментальном русле. Итак, клон был получен, но оставалась проблема. Он являлся младенцем. С научной точки зрения, конечно, большое достижение, но с практической, пользы немного. Так не создашь ни работников, ни солдат, ни даже собственной копии, поскольку, пока клон вырастет, ты уже состаришься, Седов усмехнулся. Но через четверть века Гарри Торбальд нашел способ замедлять метаболизм. Благодаря ему в наше время те, у кого достаточно денег, долго живут и медленно стареют. Однако, раз можно приостановить процесс взросления, значит, можно его и ускорить. Благодаря открытию Торбальда стало возможным выращивать клонов за пару лет. Потом эту технологию усовершенствовали, так что теперь вполне реально заиметь свою копию всего за 1-1,5 года. Разумеется, чисто теоретически, ибо, как ты сам заметил, закон запрещает клонирование. И все же открытие Торбальда не решило проблему, ибо даже после курса ускоренного взросления, психически и умственно клоны оставались младенцами. Морган Вальциус провел ряд опытов, пытаясь при помощи виртуального гипноза и прочих методик внушения развить клонов до уровня взрослого человека. Ему это удалось лишь через 7 лет, когда он нашел способ закреплять результаты на длительное время. Технология довольно своеобразна. В мозг вживляется наночип, который сохраняет всю информацию до тех пор, пока клон не усвоит ее на подсознательном уровне. Затем чип удаляют. Конечно, мечты тех, кто рассчитывал, что клоны станут полными, и в том числе ментальными, копиями своих прототипов, не сбылись. Думаю, даже если когда-нибудь удастся сделать запись человеческого сознания или, если угодно, души, а затем внедрить ее в мозг клона, то все равно мы не получим двух совершенно идентичных людей. Любой их последующий опыт внесет свои коррективы, Седов замолчал. А что стало с получившимися в результате экспериментов клонами? Президент пожал плечами. Первые были недееспособны и подверглись эвтаназии, а последних пришлось признать полноценными гражданами, зарегистрировать и наделить всеми неотъемлемыми правами. Потом их отправили на один из отдаленных хабитатов, и больше о них никто не слышал. Не удивлюсь, если спустя некоторое время их устранили, Седов сделал неопределенный жест ладонью. «Так-то вот, что ты собираешься делать со своим клоном?» – спросил Макс. «Уничтожить». «Само собой», — отозвался президент. «Свою функцию он выполнил, а двойник мне не нужен». «Печальная судьба», — проговорил Макс. «В каком-то смысле я жертвую собой», — Седов усмехнулся. Макс молча разглядывал человеческое тело в резервуаре. Являлось ли оно когда-нибудь человеком или только плотью, скопищем молекул, объединенных ДНК? Президент нажал пару кнопок, и прозрачный цилиндр поехал назад, чтобы скрыться в стене. «Я тебя больше не задерживаю, брат Джон», — сказал Седов негромко, глядя в сторону. «Уже поздно, а ты, должно быть, устал». После этих слов Макс почувствовал, что действительно совершенно измотан. Возможно, это было внушением, постгипнотическим эффектом, внедренным в его сознание Седовым. Но в любом случае он должен был отдохнуть. «Честно говоря, да», — признался он. «Доброй ночи, доброй». Отец Эбнер мягко потянул Макса за рукав, но он и так уже поворачивался, чтобы уйти. Они вышли из зала и поднялись на свой этаж в молчании. «Спокойной ночи, брат Джон», — сказал жрец. «И вам, отец Эбнер», — отозвался Макс. Когда священник ушел, он направился в свою комнату, быстро принял душ и лег в постель. Он испытал подлинное наслаждение от того, что может просто закрыть глаза и уснуть. «Клон», — подумал парень, — «как оказывается, просто обойти контрольные меры Федерации». Чиновникам подсунули тело, выращенное года за полтора с единственной целью – стать носителем имплантата. Макс резко открыл глаза, сон как рукой сняло. То есть как за полтора года. Да, верно, Седов сказал именно так. Но его собственное тело чрезвычайный отдел вырастил за месяц или два. Как такое могло случиться? Неужели наука клонирования шагнула вперед так далеко? Макс очень в этом сомневался. Он отбросил одеяло, встал с постели и включил компьютерный терминал. Когда экран загорелся, Макс вышел в сеть и набрал в поисковике клонирование. Когда через несколько минут он вернулся в кровать, то знал, чтобы вырастить клона, нужно от 10 до 14 месяцев. Значит, что дали ему чужое тело? Признался себе Макс, ложась. Он стал вспоминать свои руки, грудь, живот, ноги, но не мог решить, его они или нет. Возможно, новое тело отличалось от прежнего, но ведь организм развивается не только в соответствии с генетическим кодом, но и с учетом окружающих условий. Приобретенные признаки могут изменить то, что заложено в ДНК. И, конечно, новое тело выращивалось в стационарных условиях и должно выглядеть иначе. Если это его тело, разумеется. А вот это как раз сомнительно. Макс подумал, что это можно будет выяснить, только если он еще когда-нибудь встретится с Марией Анеттой или кем-нибудь из ЧО, принимавшим участие в его деле. Да и то при условии, что ему скажут правду. Конечно, оставалась еще возможность провести генетические исследования, но сделать это на территории республики нельзя. Остается ждать, пока задание Макса будет завершено. А это может случиться еще очень нескоро, ведь неизвестно, сколько продлится война. За окном проплыл какой-то транспорт и свет его фар скользнул по потолку. Макс протянул руку и включил экранировку стекол, чтобы ничто извне не проникало в комнату. Он хотел остаться совсем один. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.